Глава 17. Нас прижали в грузовом ангаре. «Голову вниз!» — рявкнул я, вдавливая Киру в пол за массивным ящиком с маркировкой «Огнеопасно». Над ухом просвистел плазменный сгусток, оставив на металле контейнера дымящуюся борозду. Аня, скользнувшая тенью рядом со мной, ловким движением виброклинка отбила шальной луч, метивший мне в плечо. Ее лицо оставалось непроницаемой маской. Лишь золотые глаза хищно сузились, сканируя периметр. Имперская элита, отряд эгида, черная матовая броня, слаженность роя, ни одного лишнего движения. Они не палили в белый свет, как ковбои, они методично отсекали нам пути к отступлению, загоняя в угол, как крыс. «Их слишком много!» – прокричал Семен Аркадьевич, высовываясь из-за укрытия и стреляя из своего дробовика. «У меня заряд на исходе! Аня, детка, сделай же что-нибудь!» «Я не могу подобраться». Ее голос был холодным и спокойным, контрастируя с грохотом боя. Плотность огня критическая. «Влад, мы не прорвемся к шаттлу!» Голос Киры дрожал, ее пальцы судорожно сжимали шокер. «Там перекрестный огонь!» Я закрыл глаза на секунду. Я был простым парнем. У меня больше не было боевых имплантов, встроенных в кору мозга или биомеханических рук, способных рвать сталь. Мое тело было обычным, человеческим, уязвимым для любой пули. Но в моей голове жило кое-что пострашнее технологий. Память. Память сотен моих предшественников. Я знал тактику эгиды. Я знал их протоколы, потому что в одной из прошлых жизней я сам их писал. Отставить панику. Мой голос изменился. Он стал жестче, ниже, в нем зазвенела сталь. Мы не будем прорываться, мы будем доминировать. Я перехватил винтовку поудобнее. «Гюнтер», — скомандовал я, — «позиция 12 часов. Мне нужно мобильное укрытие. Живо!» «Я Вольфия, командант», — отозвался робот из-за штабеля труп. «Но я протестую. Использование шеф-повара высокой кухни в качестве танка нарушает Желвенскую конвенцию и санитарные нормы». «Выполнять. Аня, прикрой самовар», — гаркнул я. Грохот металла заглушил выстрелы. Гюнтер, лязгая манипуляторами, рванул с места. Он не стал стрелять. Он просто врезался своим массивным корпусом в останки старого погрузчика, оторвал от него кусок лобовой брони размером с дверь и выставил перед собой. Аня метнулась следом. Она двигалась с нечеловеческой скоростью, используя массивную тушу робота как щит, перепрыгивая от укрытия к укрытию и не давая имперцам зайти Гюнтеру во фланг. «За мной!» — крикнул я команде. «Двигаемся за ними!» Мы рванули вперед. Плазменные лучи эгиды забарабанили по импровизированному щиту Гюнтера, высекая фонтаны искр. «Майн Год!» — вопил робот, пятясь, но удерживая позицию. «Они портят мою полировку. Это вандализм. Я буду жаловаться в профсоюз галактических дворецких». Пока Гюнтер принимал на себя основной урон, а Ани короткими, жалящими выпадами отгоняла смельчаков, пытающихся подобраться ближе, я искал глазами терминал. Никакого взлома силой мысли, я не киборг. Мне нужны были пальцы и знания. «Внимание, отряд эгида!» Я набрал полные легкие воздуха, перекрикивая канонаду. «Код авторизации, Дельта-7-0! Приказ, перегруппировка, фланговый маневр отменен!» Солдаты Империи замешкались. Это была доля секунды, заминка, вызванная противоречием между приказом их лейтенанта и приоритетным кодом из старых уставов, которые я помнил наизусть. Они были обучены подчиняться, и это была их главная слабость. «Кира!» Я толкнул техника к терминалу управления турелями, который виднелся в 10 метрах. «Твой выход!» «Что делать?» Она подскочила к панели, ее пальцы запорхали по сенсорам. «Тут шифрование военного уровня!» «Не ломай его!» Я высунулся из-за спины Гюнтера и срезал одиночными двух солдат. «Вводи пароль администратора, пиши! Абсолют, Нова, 8!» «Откуда ты?» Ее глаза расширились, но руки уже вбивали символы. «Делай! Код угрозы, биологическая опасность, уровень 3! Перепиши протоколы свой-чужой! Назначь униформу эгиды как вражескую сигнатуру!» «Есть!» Солдаты и гиды поняли, что их дурачат. Командир отряда, высокий боец с красными шевронами, заорал. «Игнорировать голос! Это дезинформация! Огонь на поражение! Все орудия на терминал! И убейте эту девку с мечами!» Плотность огня возросла. Щит Гюнтера уже раскалился до красна, а не отбив очередной выстрел, зашипела. Плазма задела ее плечо, опалив стелс-костюм. О да, она нашла своего призрака. «Леандра», — я посмотрел на доктора. Она сидела за ящиком, сжимая в руках игольчатый пистолет. «Я здесь, Влад». «Видишь сочленение под мышками и на шее?» Я указал сектором обстрела на наступающую тройку. «Я подсвечу, ты режешь». Я активировал лазерный целеуказатель винтовки. Красная точка заплясала на броне переднего штурмовика. «Принято». «Фьють! Фьють! Фьють!» Игольчатый пистолет работал почти бесшумно, но эффект был чудовищным. Тонкие иглы из мономолекулярного сплава входили точно в уязвимые места, которые я знал по собственному опыту ношения такой брони. Штурмовики падали один за другим, хватаясь за горло. «Хорошая работа, док», — выдохнул я. «Кира, сколько еще?» «Готово», — взвизгнула девушка, ударяя кулаком по клавише ввода. «Жрите, ублюдки!» Под потолком ангара что-то щелкнуло. Десятки автоматических турелей, висевших в спящем режиме, ожили. Их сервоприводы жужжали, разворачивая стволы. Сканеры прошлись по залу зелеными лучами, наткнулись на черную броню эгиды и мгновенно сменили цвет на красный. «Цель захвачена, биоугроза подтверждена». «Ложись!» – заорал я, падая на пол и утягивая за собой Ани. Ад разверся. Турели открыли шквальный огонь. Тяжелые крупнокалиберные пули и сгустки энергии обрушились на имперских солдат сверху. Элита империи, привыкшая быть охотниками, внезапно оказалась в тире в качестве мишеней. Крики, грохот, звон гильза о металл, броню рвало в клочья. «О да!» — Семен Аркадьевич хохотал, глядя на этот хаос и придерживая фуражку. «Вот это я понимаю, дружественный огонь! Учитесь, салаги, пока я жив!» Через минуту все было кончено. Отряд эгида перестал существовать. Турели, не найдя больше целей с вражескими метками, снова ушли в режим ожидания, хищно поводя стволами. Наступила тишина, которая заставила задуматься, почему турели не стреляли по нам. Мы поднялись. Гюнтер отбросил искореженный кусок погрузчика, который дымился и был похож на решето. «Мой суп», — грустно произнес он, осматривая царапину на своем корпусе. «Кто оплатит моральный ущерб? Я требую компенсацию за стресс». Мы двинулись к дальнему концу ангара, где стояли спасательные челноки. До свободы оставалось 200 метров. Внезапно воздух в ангаре изменился. Стало невыносимо жарко, словно мы шагнули в доменную печь. Аня замерла, ее тело напряглось. «Нет», — прошептала она, глядя на главные ворота. «Только не она». Тяжелые взрывозащитные створки, многотонная плита из композитной стали начали менять цвет. Сначала они стали вишневыми, потом ярко-оранжевыми, потом ослепительно-белыми. Металл поплыл, он тек вниз густыми светящимися каплями, как воск свечи. Запахло так резко, что перехватило дыхание. «Назад!» – заорал я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Все назад!» Ворота просто исчезли, превратившись в лужу расплавленного шлака на полу. В проеме, в мареве раскаленного воздуха, стояла фигура. Она была огромной, тяжелая штурмовая броня класса «Фурия», выкрашенная в матовой черной золотой окантовкой. За плечами гудели активные плазменные излучатели, создавая вокруг нее ореол искаженного пространства. «Генерал Валериус». Она сделала шаг, и ее бронированный сапог погрузился в расплавленный металл, даже не заметив этого. Шлем с Т-образным визором повернулся в нашу сторону. «Ты думал, что сможешь украсть мои игрушки, натравив их друг на друга?» Ее голос звучал как гром. «Неплохо, 734-й, но есть вещи, которые не взламываются». Ее шлем чуть повернулся, фиксируясь на Ане. «Здравствуй, сестра. Ты все еще играешь в куклы с этим бракованным мусором?» Аня вышла вперед, закрывая меня собой. Ее руки легли на рукояти клинков. «Не смей его трогать, Валериус!» «Трогать?» Генерал рассмеялась. «О нет, дорогая, я собираюсь его разобрать». Она подняла руку, перчатка вспыхнула фиолетовым псионическим пламенем, смешанным с плазмой реактора костюма. «Бегите к шаттлу! крикнул я, понимая, что обычное оружие против этой ходячей крепости бесполезно, а у меня нет ничего, кроме бластера и дерзости. Я ее отвлеку. Ты сдохнешь, взвизгнула Кира. Это приказ, рявкнул я так, что у самого заложило уши. Аня, уводи их, живо! Но Аня не сдвинулась с места. Я больше не бегаю, тихо сказала она. Валериус усмехнулась, я почувствовал эту усмешку даже через броню. «Какая трогательная верность. Жаль, что она вам не поможет. Мамочка пришла наказать непослушных детей». Генерал даже не замедлила шаг. Она просто подняла руку, и пространство вокруг нее сжалось. «Мусор!» — бросила она. Невидимый молот ударил по турелям. Металл завизжал, лопаясь, как гнилая ткань. Орудия, которые минуту назад спасли нам жизнь, превратились в скрученные комки стали и посыпались вниз дождем из шрапнели. «Влад!» — крикнула Кира, прикрывая голову руками. «Мы не пройдем, она нас размажет!» Мы смотрели на двух женщин, которые были зеркальным отражением друг друга. Одно лицо, одни глаза. Только одна была закована в тяжелую штурмовую броню, похожую на ходячую крепость, а вторая стояла в легком облегающем стелс-костюме призрак. Молот и игла. Валериус остановилась. Ее шлем с шипением ушел в пазы воротника, открывая лицо, искаженное яростью. «Ты...» — прорычала она. «Дефект. Ошибка лаборатории. Ты смеешь стоять у меня на пути?» Она выбросила руку вперед. Псионический удар, способный смять переборку, понесся в Ване. Я хотел крикнуть, броситься на перерез, но не успел. Аня не сдвинулась с места. Она просто скрестила руки перед собой. Вокруг нее вспыхнул ментальный щит, тонкий и прозрачный, как стекло. Бам! Ударная волна от столкновения двух воль выбила остатки стекол в диспетчерской вышке под потолком. Меня отшатнуло назад. Гюнтер залязгал манипуляторами, пытаясь удержать равновесие. Аня устояла. Она опустила руки и обернулась ко мне. В ее золотых глазах не было страха, только ледяная, спокойная решимость, от которой у меня защемило сердце. «Уводи команду, Влад», — произнесла она тихо, но я услышал каждое слово. «Запускай двигатели». «Я не брошу тебя», — рявкнул я, делая шаг к ней. «Мы деремся вместе». «Нет», — она покачала головой. «Ты не сможешь ее пробить, только я знаю этот стиль. Это личное, Влад». Она посмотрела на меня так, словно прощалась, или обещала вернуться. С ней никогда не угадаешь. «Бегите!» — крикнула она, разворачиваясь к генералу. Я скрипнул зубами. Она была права. Черт бы ее побрал, она была права. Я здесь был бесполезен, но мог спасти экипаж. «К шлюзу!» — скомандовал я, хватая Киру за плечо. «Живо! Гюнтер, Леандра, тащите капитана, если он отстанет!» Мы рванули к узкому техническому мостику, ведущему к площадке шаттлов. За нашими спинами начался ад. «Ты жалка!» — голос Валериус гремел на весь ангар. «У тебя нет ни цели, ни амбиций. Ты пуста, как и твой дружок-клон!» Я оглянулся на бегу. Валериус обрушила на мостик шквал плазмы. Аня не пыталась блокировать, она танцевала. Она проскользнула под смертоносным лучом, оттолкнулась от стены, взбежала по вертикальной балке и в прыжке полоснула виброклинками по силовому щиту сестры. Искры брызнули фонтаном. «Я не пуста!» — голос Ани звенел сталью. «Я сама выбрала свою судьбу, а ты всего лишь цепной пес!» Это было последнее, что я видел, прежде чем мы нырнули в боковой коридор. «Быстрее!» Подгонял я Семена Аркадьевича, который тяжело дышал, но не сдавался. «Шлюз прямо за поворотом!» Мы выскочили на финишную прямую. Вот он, спасательный челнок класса Икар. Старый, побитый, но с рабочими двигателями. Шлюз был закрыт, но для Киры это вопрос 10 секунд. «Кира, взламывай!» — крикнул я. «Капитан, прикрывай тыл!» Девушка бросилась к панели управления. «Сейчас, сейчас!» Бормотала она, подключая деку. «Вазар заблокировал внешние контуры, но я пойду через систему кондиционирования». «У нас нет времени на кондиционеры!» – заорал я. И тут воздух перед шлюзом сгустился. Это было похоже на то, как если бы кто-то взял кусок реальности и скомкал его, как бумажный лист. Пространство задрожало, пошло пиксельной рябью. Гравитация взбесилась, меня потянуло к полу, потом резко подбросило. Из пустоты соткалась фигура. Он был огромен, 3 метра в высоту, биомеханический колосс, тело которого было сплетено из черного металла и пульсирующих жил энергии артефакта. Его движения были неестественно плавными, слишком быстрыми для такого размера. Вазар. Он стоял между нами и спасением. «Нехорошо убегать, не попрощавшись». «Назад!» Я оттолкнул Киру за штабель ящиков. «Не высовываться!» Я знал, что у меня нет шансов. Моя броня была прожжена в 3 местах, винтовка пуста, а левая рука была теперь человеческой. Но я, Влад Волков, и я не умею сдаваться. «Эй, Тостер!» — крикнул я, выходя вперед и активируя вибронож. «Ты забыл выключить утюг дома!» Я бросился в атаку. Это был лучший рывок в моей жизни. Я вложил в него все. Скорость клона, ярость человека, отчаяние смертника. Я метил в сочленение колена, надеясь подрезать сухожилие сервоприводов. Вазар даже не шелохнулся. В тот момент, когда мое лезвие должно было коснуться его брони, он просто оказался в другом месте. Он сместился на 0.5 метра влево со скоростью недоступной биологии. Его рука, огромная клешня из черного композита, перехватила мое правое запястье. Я даже не успел вскрикнуть. Моя рука сломалась, как сухая ветка. Боль пронзила мозг и ослепила. «Примитивно», — констатировал Вазар. Следующим движением он швырнул меня. Я пролетел через весь ангар, сшибая с собой пустые пластиковые контейнеры. Удар о стену выбил из меня весь воздух. Я сполз на пол, чувствуя вкус крови во рту. Ребра? Кажется, их больше нет, только крошево. Я попытался встать, но ноги не слушались. Мир кружился в безумном калейдоскопе. Вазар медленно приближался, его шаги сотрясали пол. «Ты разочаровываешь образец 734», — гудел его голос. «Столько хаотичных переменных, столько глупых эмоций. Я ждал большего относителя моего исходного кода». Он остановился в 5 метрах от меня. Его оптические сенсоры горели холодным голубым светом. «Ты думал, что сможешь удивить меня?» Он наклонил голову. «Я просчитываю каждое твое движение еще до того, как твои нейроны сформируют импульс. Ты — открытая книга, написанная плохим почерком. Ты всего лишь устаревшая глючная копия». Я сплюнул густой сгусток крови на пол. Мой взгляд метался. Пистолет? Бесполезно. Граната? Нету. Симбиот? Я его не чувствовал. Я смотрел на пол, на желтую разметку под ногами Вазара. «Внимание! Магистраль высокого давления, плазменное топливо!» Надпись была полустерта, закрашена грязью и копотью. Но где-то внутри проснулся инженер. Я видел схемы там, где другие видят просто пол. Вазар стоял прямо над узлом подачи топлива для маневровых двигателей-истребителей. В моей голове что-то щелкнуло, холодный расчет. Если я ударю его, он заблокирует. Если я ударю в пол... Во рту было солоно от крови, в глазах плыло. Где сейчас та хваленая сила? Где наследие древних? Я был просто человеком, избитым, харкающим кровью человеком, который посмел огрызнуться на Бога. «Это конец, единица!» Голос аватара гудел, резонируя в моей грудной клетке. Он неспешно поднял ногу, собираясь просто раздавить мне череп. «Эволюционный тупик!» Я закрыл глаза на долю секунды и мысленно потянулся в ту черноту, которой боялся все это время. Я перестал строить стены, я сломал замок. «Ну же, просыпайся, ты ведь хочешь жить?» Ответ пришел мгновенно, словно ледяная игла вонзилась в позвоночник, а затем превратилась в жидкий огонь. Я почувствовал, как под кожей левой руки закипает чужая кровь. Вены вздулись, чернее на глазах, превращаясь в тугие жгуты. Боль была адской, будто руку окунули в жидкий азот, а потом бросили в плавильную печь. Но вместе с болью пришла сила, дикая первобытная мощь. Кожа на предплечье лопнула, но крови не было. Вместо нее наружу выплеснулась глянцевая чернота. Антрацитовая плоть с влажным хрустом перестроила кости, вытянула пальцы, мгновенно трансформируя мою кисть в длинный бритвенно-острый шип. Симбиот взревел в моей голове, требуя крови. Вазар заметил движение. Его багровые окуляры сузились. «Ты все еще пытаешься?» В его тоне сквозила брезгливая скука. «Прощай, 734-й». Я оскалился. Зубы были красными, но улыбка, я уверен, вышла безумной. Я больше не дрожал. «Может, я и копия?» Прохрипел я, чувствуя, как черная субстанция пульсирует в такт моему бешеному сердцу, окончательно формируя клинок. «Может, я сбой в твоей идеальной системе?» Я резко перекатился, уходя из-под удара его стопы. Стальной каблук весом в тонну высек сноп искр там, где мгновение назад была моя голова. «Но я – оригинал своей судьбы!» – заорал я, вкладывая в этот крик всю ярость, на которую был способен человек, и всю разрушительную мощь, которую давал симбиот. «А ты – просто калькулятор с комплексом Бога!» Я не стал атаковать его корпус, это было бы самоубийством. Я взметнул мутировавшую руку и обрушил ее вниз. «Что ты?» Вазар начал поворачивать голову, но его процессоры слишком поздно просчитали траекторию. Я вложил все, что дал мне проснувшийся симбиот, в этот единственный удар. Черное лезвие вошло в металлический настил палубы, как раскаленный нож в масло, сквозь укрепленный сплав, сквозь защитную сетку, прямо в артерию корабля. Бабах! Стол перегретой плазмы, вырвавшийся из поврежденной магистрали под давлением в 300 атмосфер, ударил снизу вверх. Это было похоже на персональный вулкан, проснувшийся прямо под ногами аватара. Ударная волна была такой силы, что трехметровую хромированную махину подбросила в воздух, как тряпичную куклу, пнутую великаном. Я увидел, как силовые щиты Вазара вспыхнули лазурным сиянием и тут же лопнули, не выдержав чудовищного термического перегруза. Меня самого швырнуло обратно к переборке. Симбиот мгновенно среагировал, инстинктивно расплескавшись по телу и формируя частичный кокон, но удар все равно выбил из меня весь воздух. Грохот стоял такой, что я, кажется, оглох на оба уха. С потолка посыпались куски обшивки, искры и пыль. Огромная стальная балка, срезанная взрывом, с гулким лязгом рухнула вниз, погребая под собой то место, где секунду назад стоял цифровой диктатор. В воздухе повисла густая, удушливая взвесь пара, гари и вой аварийных сирен. Я попытался встать, но ноги не слушались. Черная броня на руке медленно втягивалась обратно под кожу, оставляя после себя ощущение пустоты и мелкую дрожь отката. «Влад!» Я не слышал крика, в ушах стоял сплошной высокочастотный звон, но я увидел Киру. Ее лицо было перемазано сажей, комбез порван, а глаза — огромные, полные страха и надежды. Она и Семен Аркадьевич подбежали ко мне, подхватили под руки, рывком поднимая с пола. «Живой!» По губам капитана я понял, что он орет во всю глотку, пытаясь перекричать хаос. «Ну ты псих, парень! Взорвать заправку прямо под задницей у дьявола!» Я сплюнул кровавую слюну и криво ухмыльнулся. Симбиот внутри довольно заурчал и затих. «Мы это сделали».